туда, в то место, куда они направлялись, еще одну точку на карте, где имелся банк и торговец с драгоценными камнями. Это имело значение? «Хорошо, уже плыву», — крикнул он в ответ. В последний раз оглядел бухту, словно сошедшую с рекламного проспекта. Почему он приплыл сюда? Воспоминания причиняли боль. Счастливые голоса наполняли душу сожалением и стыдом. Он молился, чтобы она обрела новую жизнь, нового мужчину, который полюбил бы ее. И Сэм, и Алекса. Только на это он и мог теперь надеяться. Как-то он сказал ей, что они проведут здесь остаток своих дней. Остаток своих дней. Чарльз Фрайдман поплыл к стоящей на буксире яхте, на корме которой блестели золотые буквы названия. Единственное, что он позволил себе, единственное напоминание — Эмбер Глоу. Часть третья. Глава 46. Дважды в неделю, во вторник и четверг, Рональд Торбур обычно уезжал на ленч домой. В эти дни мистер Кэрри, старший банковский менеджер, подменял его с часа до трех. Заместитель управляющего Первого Карибского банка на острове Невис, Рональд жил в комфортабельном каменном доме на три спальни, неподалеку от дороги в аэропорт, достаточно большом, чтобы в нем хватало места всей семье, его жене Эдит, детям Алие, Питеру и Эзри и теще. В банке люди приходили к нему, чтобы открывать счета за судами, то есть пост он занимал важный. И ему нравилось обслуживать богатых жителей острова. Если в детстве он отдавал предпочтение соккеру, гонял мяч по грязным полям, то теперь открыл для себя прелесть гольфа по уикендам на Сент-Китсе. А поскольку управляющий банка вскоре собирался получить новое назначение, Рональд полагал, что у него есть неплохой шанс стать первым уроженцем острова, получившим столь высокий пост. В тот вторник Эдит приготовила его любимое блюдо — тушеную курицу с зеленым соусом карри. Уже наступил май. В это время года дел на работе было немного. С окончанием туристического сезона Невис превращался в сонное царство. В такие дни Рональд не видел смысла в том, чтобы поскорее вернуться на рабочее место. Знал, что его там ждало только одно дело — помахать рукой мистеру Кэрри. За столом Рональд просмотрел газету. Результаты очередного тура чемпионата Карибского региона по крикету, проходящего на Ямайке. Его шестилетний сын Эзра вернулся из школы. После ленча Эдит собиралась отвезти сына к доктору. У мальчика обнаружили синдром Эсперджера, легкую форму аутизма. А на Невисе, несмотря на приток новых денег и активное строительство, медицина оставляла желать лучшего. «После работы ты можешь пойти посмотреть, как Питер играет в соккер», предложила Эдит, садясь рядом с Эзрой. Мальчик играл с игрушечным грузовиком, имитируя шум мощного мотора. «Да, Эдит», — Рональд удовлетворенно вздохнул, наслаждаясь семейной идиллией. «И Барбадос одержал очередную победу, что не могло не радовать. И если тебя не затруднит, когда будешь уходить с работы, купи свежих булочек у миссис Уильямс. Булочная находилась напротив банка, лучшая на острове. Ты знаешь, какие я люблю, с луком и...» «Да, мама», — пробормотал Рональд. «И не мамкой мне в присутствии своего сына, словно я какая-то школьная мымра». Рональд оторвался от газеты и подмигнул Эзри. Шестилетний мальчик рассмеялся. Они услышали, как заскрипел гравий подъездной дорожки под колесами автомобиля. «Наверное, мистер Пи», — предположила Эдит. Так она называла своего кузена Пола. «Вроде бы он хотел подъехать и поговорить о суде». «Господи, Эдит!» — воскликнул Рональд. — Ну почему ты не предложила ему прийти в банк? Но приехал не мистер Пи, а двое белых мужчин, которые вышли из джипа и направились к входной двери. Один — невысокий, крепкий, в больших солнцезащитных очках и с пышными усами, второй — ростом повыше, в легком пиджаке спортивного покроя, поверх цветастой рубашки, с бейсболкой на голове. — Кто это? — спросил Рональд. — Не знаю, — ответила Эдит, открывая дверь. — Добрый день, мэм. Усатый снял шляпу, взгляд скользнул мимо нее. «Не будете возражать, если мы поговорим с вашим мужем? Я вижу, он дома». Рональд встал. Он их никогда не видел. Насчет чего? По банковским делам. Мужчина вошел в дом. Банк закрыт. Обеденный перерыв. Рональд старался говорить вежливо, чтобы не отпугнуть потенциального клиента. «Я буду на месте в 3:00». «Нет». Усатый снял очки и улыбнулся. «Боюсь, банк открыт, мистер Торбор. Прямо здесь». Второй мужчина закрыл дверь. «Считайте, что вам пришлось поработать сверхурочно». Рональд содрогнулся от страха. Эдит встретилась с ним взглядом, пытаясь понять, что происходит. Потом вернулась к столу и села рядом с сыном. Усатый кивнул Рональду. «Присядьте». Рональд сел, усатый отодвинул стул от стола, сел напротив, опять улыбнулся. «Уж извините, что задерживаем вас с ленчем, мистер Торбор. Вы сможете поесть, как только удовлетворите наше любопытство». «Ваше любопытство?» «Совершенно верно, мистер Торбор». Усатый сунул руку в карман пиджака, достал сложенный листок. «Это номер личного счета в вашем банке. Он наверняка вам знаком. Несколько месяцев назад на него поступила крупная сумма денег с Тартола из банка Барклейс». Рональд посмотрел на счет. У него округлились глаза. Счет его банка, Первого Карибского. Мужчина повыше сел за стол с другой стороны Эзры, подмигивая и строя малышу рожицы, отчего тот начал смеяться. Рональд со страхом глянул на Эдит. «Что, черт побери, происходит?» «Счет более не используется, мистер Торбор», — деловым тоном продолжил усатый. «Деньги с него ушли из вашего банка. Но мы хотим узнать, куда делись деньги с этого счета, плюс имя владельца счета. И вам придется нам в этом помочь, мистер Торбор, если вы надеетесь вернуться к вашему ленчу и прежней счастливой жизни». На свежевыглаженной белой рубашке Рональда проступил пот. «Вы должны знать, что такая информация не подлежит разглашению. Она закрытая, охраняется банковскими инструкциями». «Закрытая?» Усатый посмотрел на своего напарника. «Инструкции», — вздохнул мужчина в цветастой рубашке, — «опять 25. К счастью, мы подготовились». Внезапно он протянул руки и поднял Эзру со стула. От неожиданности мальчик захныкал. Мужчина посадил его на колени. Эдит попыталась его остановить, но получила тычок локтем и оказалась на полу. «Эзра!» — крикнула она. Маленький мальчик разревелся. Рональд вскочил. «Сидеть!» — рявкнул усатый, схватив его за руку. Достал из кармана и положил на стол какой-то предмет, черный и металлический. У Рональда перехватило дыхание, когда он увидел, что это — сидеть. Конечно же, Рональд сел, беспомощно посмотрел на Эдит. «Чего вы хотите? Пожалуйста, не причиняйте вреда Эзре». «В этом нет никакой необходимости, мистер Торбор». Усатый улыбнулся. «Но и тянуть незачем. Сейчас вы позвоните в банк. И я хочу, чтобы тот, с кем вы будете говорить, секретарша или кто-то еще, разобрался с этим счетом. Какой вы найдете предлог, нам без разницы. Мы знаем, что такие деньги приходят в ваш маленький сонный банк очень редко. Я хочу знать, куда они ушли, в какую страну, в какой банк, от чьего имени, вы понимаете?» Рональд молчал. «Твой отец понимает, о чем я, не так ли?» Усатый пощекотал ухо Эзры. «Потому что если он не понимает...» Глаза вдруг стали злыми. «Обещаю, что ваша дальнейшая жизнь уже не будет счастливой. И этот день вы будете вспоминать с сожалением и душевной болью». «Я достаточно ясно изложил свою позицию, мистер Торбор». «Сделай это, Рональд, пожалуйста, сделай», — подала голос Эдит, поднимаясь с пола. «Я не могу. Рональда трясло. Есть определенные процедуры. Даже если бы я согласился, они выполняются согласно международным банковским инструкциям. Законы...» «Значит, опять эти инструкции». Усатый покачал головой и вздохнул. Второй мужчина достал из внутреннего кармана пиджака какой-то предмет. Глаза Рональда чуть не вылезли из орбит, когда он увидел бутылочку с прозрачной жидкостью. Рональд попытался броситься на мужчину повыше, но усатый небрежно ударил его в висок рукояткой пистолета, и банкир распластался на полу. «Нет! Господи Иисусе, нет!» — крикнула Эдит и попыталась вырвать сына из рук незнакомца. Тот отшвырнул ее, а потом с улыбкой, держа плачущего мальчика за воротник, начал поливать его прозрачной жидкостью. Рональд вскочил, но усатый нацелил пистолет ему в лоб. «Я велел тебе сесть». Эзра визжал, как резанный. «Вот ваш мобильник, мистер Торбор». Усатый положил телефон перед Рональдом. «Позвоните, и мы уйдем. Немедленно». «Я не могу!» — Рональд протянул к усатому трясущиеся руки. «Господи, не надо! Я не могу!» «Я знаю, он не совсем здоров, мистер Торбор». Усатый покачал головой. «Но он невинный ребенок. Не хотелось бы причинять ему боль. из-за каких-то глупых инструкций. Да и потом, ваша жена увидит это не слишком приятное зрелище. Рональд! Мужчина, который держал Эзру, достал пластиковую зажигалку, крутанул колесико, вспыхнул огонек —